Она махнула рукой. Вот еще. Продулся. С горя употребил все наши припасы и в половине пятого отправился искать добавки. И до сих пор не вернулся? Линда выразительно покрутила пальцем у виска. А нам это надо? Мы что, по-твоему, просто так его до утра в двойной дупель накачивали? Просто так на дорожку четвертной подарили? Ты бы видел его под конец. Натуральный коматозник. Не соображал, на какой планете находится, не говоря уж в каком доме. Но ведь он мог замерзнуть, в отрезвитель попасть. В отрезвители уют, сапогом по морде бьют, пропела Линда на мотив известной песенки. Это не наши проблемы. Пойми, золотко мое, такие жорики — продукт одноразовый. Ладно, я побежала. Пожелай мне ни пуха, ни пера. Иди к черту. Как только дверь за Линдой закрылась, Нил вскочил с дивана, вытащил из-под проигрывателя конверт и торопливо вскрыл его. В конверте оказалась туго завернутая в газету пачка бумажек. Газета называлась «Северный путь», а бумажки назывались «Чеками внешпосылторга». Эти бумажки были Нилу неплохо знакомы. Такими с матерью расплачивались за выступления за рубежом. Те же деньги, только намного лучше, потому что на них в специальном магазине можно было купить то, что на рубли не в раз купишь. Хорошая импортная одежда и обувь, всякая домашняя техника. Да те же фирменные сигареты, которые обычный человек мог купить только с рук рубля за полтора, и за которые Ринго с Линдой платили по десятке за блок, стоили в том магазине на набережной Макарова 17 копеек. А здесь Нил торопливо пересчитал. 672 рубля. Значит, если на всю эту сумму купить сигарет, а потом продать хотя бы по рублю... Дрожащими руками Нил вытащил из портфеля ручку и занялся подсчетами прямо на северном пути. Цифра получалась умопомрачительная. Почти 4000 рублей. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Во-первых, это еще не его деньги. Что бы там ни говорила Линда, а вчерашнюю, точнее уже сегодняшней невменяемости Жорика, нет и не может быть никакой гарантии, что тот не проспится и не припомнит, где именно он был и что именно делал. А припомнив, явится. Но даже если и не явится, разве не полагалось бы самому Нилу разыскать этого самого Г. Манюнина или Манюхина и отдать то, что было ему передано на сохранение? С другой стороны, где ж его искать-то теперь? И вообще, кому надо кого искать? Кому это выгоднее? Вот пусть Манюнин и ищет, раз уж так фрырнулся. Надо выждать. Найдет его Манюнин, получит назад свои сокровища, а не найдет, ну что ж. Его терпения хватило ровно на 3 дня. 31 декабря, мотаясь по городу в поисках новогодних подарков и не найдя ничего достойного внимания, он зарулил в чековый магазин и после мучительных колебаний приобрел таки блок любимого Линды Кента, а заодно уж серебряный кулон в форме льва для матери. Та была по гороскопу львицей. И веселенький вязаный шарф для бабушки. Потом подумал и прикупил яшмовые серьги для Линды.